Данная аудиокнига создана специально для пользователей сайта «Книга в ухе». Книга создана на бесплатной некоммерческой основе. Читает Сергей Попов. Приятного прослушивания. В Дхарианской империи наступил золотой век, давшийся ценой огромных трудов. После столетий ожесточенных расприй и кровопролития, первый волшебник Ричард и мать-исповедница Кэлен создали справедливое, мирное королевство. Но на них вновь надвигается угроза, способная уничтожить все, за что они боролись. Золотая богиня, собиратель миров, послала наемника, требуя сдачи Дхары. В противном случае страну будет ждать полное уничтожение. У золотой богини имеется оружие, кошмарное существо, которое невозможно изловить или сразить. Ричарду и Кэлен придется использовать все свои силы, чтобы выжить и спасти мир. Терри Гудкайнд. Дети Дхары. Угольный человек. Вы жуткий человек, Ричард Ралл. Воздух содрогнулся от беззвучного грома. Совершенный и жестокий миг первозданной власти. Глава первая. «Я прибыл сюда, чтобы настоятельно предложить вам сдаться». Брови Ричарда сошлись на переносице, и он оперся на мягкий кожаный подлокотник массивного кресла, в котором сидел. Он был скорее озадачен, чем обеспокоен. Перед ним стоял тучный мужчина в официальном белом одеянии, богато украшенном золотым шитьем. Наряд облагораживал его фигуру, напоминавшую грушу. Мужчина терпеливо стоял во главе очереди просителей, тянувшейся вдаль просторного зала со сводчатым потолком. Окна, высоко в боковой стене, пропускали внутрь пасмурный полуденный свет, который создавал атмосферу таинства. Вдоль длинного зала выстроилось два ряда массивных колонн из черного мрамора с красными и золотыми прожилками. На позолоченные капители опирались балконы, откуда целые толпы людей наблюдали за происходящим. В тенях между колонн тоже стояли зрители. Ричард и Кэлен сидели на тронах, стоявших на помосте в дальнем конце зала. Перед ними был массивный стол, а на стене позади них в центре кольца витражных окон находился белый мраморный медальон высотой в два этажа, на котором было высечено древнее семейное древо дома Раллов. Этот величественный зал был сосредоточием власти. Ричард, который вырос в лесах Хартланда, не мог и представить такого места, а тем более того, что будет сидеть на троне. Дворцовые чиновники и их советники стояли рядом, готовые помочь в случае необходимости. Тяжело вооруженные воины первой когорты, отделявшие Ричарда и Кэлен от полного зала людей, старались не привлекать к себе внимания и в основном держались у стен. За спинами Ричарда и Кэлен под огромным мраморным медальоном стояли шесть невозмутимых мордсит. Пять женщин были в белой кожаной форме, и только Вика была одета в красное. Ричард просил всех мордсит носить белую форму, чтобы они выглядели не такими грозными, ведь наступили мирные времена. Но Вика сказала, что она здесь ради защиты магистра Ралла. И если она выглядит грозно, тем лучше. Ричард давно усвоил, что жить будет проще, если позволять мордсит поступать по-своему в маловажных вопросах. Он знал, что в критической ситуации они будут следовать его приказам. До самой смерти, если понадобится. Разношерстная публика по обеим сторонам от прохода и на балконах, от фермеров до дворян, хранила молчание, ожидая, что лорд Рал ответит на такое несусветное требование. Ждал их грузный мужчина в расшитых золотом белых одеждах. Богатый белый плащ расходился на его внушительном животе. Под многочисленными подбородками на шее висели серебряные цепи с множеством мелких подвесок, напоминавшие Ричарду символы чина, которые офицеры цепляли к своей форме в торжественных случаях. Ричард припомнил, что видел скромно одетых людей под открытым навесом на рынке, располагавшемся у подножия большого плато, на котором раскинулся народный дворец. Уже несколько недель люди собирались на рынке и в палаточном городке, чтобы получить шанс стать свидетелями событий, которых никогда в жизни не видели, или получить из этого выгоду. «Сдаться?» – тихо повторил Ричард. «Кто должен сдаться?» «Ваш мир!» Среди ближайших солдат и придворных слуг послышались смешки. А в следующий миг засмеялись и многие из собравшихся зрителей. Но потом они заметили, что Ричард не разделяет их веселье, и замолчали. Он перевел взгляд на Кэлен, сидевшую рядом с ним за столом, на котором просители могли разложить карты, договоры и другие документы. На лице Кэлен, одетой в белое платье матери-исповедницы, была маска исповедницы. Ее длинные волосы поблескивали в свете, проникавшем через кольцо окон за ее спиной, и она выглядела прекраснее любого доброго духа. Ее точеные черты не показывали мыслей, но какой бы бесстрастной и непроницаемой она ни казалась остальным, Ричард видел огонь в ее ледяном выражении лица. Будь она волчицей, ее шерсть встала бы дыбом. Ричард склонился к ней, желая знать, почему она выглядит такой рассерженной. Она, наконец, отвела взгляд от мужчины, наклонилась к Ричарду и тихо сказала. «Этот мужчина из истории. Судя по медалям и наградам на его шее, он генеральный консул». Она бросила быстрый взгляд на мужчину. «Думаю, я видела его раз или два, очень давно, когда его должность была гораздо ниже». «Что еще за история?» «Небольшая страна в Срединных землях, которую я курировала как мать-исповедница. В основном, жители Эстории зарабатывают на жизнь тем, что продают свои услуги дипломатов. Генеральный консул у них вроде короля». Ричард нахмурился. «Имеешь в виду, они наемные дипломаты?» Она кивнула. «Как ни странно, есть те, кто нуждается в дипломатах для защиты своих интересов. Когда возникает такая необходимость, они зачастую нанимают эсторианцев. Эсторианцы иногда выступали предо мной и советом, выражая позицию своего нанимателя». Ричард все еще хмурился. «Кому нужны такие услуги?» «Ты удивишься. Всем. От состоятельных людей, которые имеют спор с правителем, до королевств, находящихся на грани войны. Искусная дипломатия может разрешить спор или хотя бы сдержать вооруженный конфликт на время затянувшихся переговоров. Эстория считается нейтральной страной, поэтому часто принимает у себя противоборствующие стороны при сложных переговорах. Некоторые эсторианцы зарабатывают на жизнь, размещая таких высокопоставленных гостей и их окружение. Генеральный консул часто устраивает пышные пиршества для каждой из сторон. По отдельности, конечно же. Эсторианцы издавна профессионально занимаются дипломатией. Они живут, чтобы вести переговоры, и умеют это делать. Говорят, эсторианец попытается договориться с владетелем подземного мира, чтобы выторговать себе более поздний уход из жизни. Вот чем они занимаются. Ведут переговоры». «Тогда что тебя так обеспокоило?» Кэлен посмотрела на него так, словно он был безнадежным тугодумом. «Разве не понимаешь? Эсторианцы – переговорщики. Они никогда не выдвигают требований. Это у них в крови». Ричард наконец понял, почему она так ощетинилась. Этот мужчина определенно выдвинул требование, которое было совершенно не в его природе. Он переключился на дипломата, стоявшего перед воротами в ограждении неподалеку от стола. Двое внушительных стражников в темных кожаных нагрудниках поверх кольчуг стояли по обеим сторонам от низких ворот. Они пропускали просителей с документами для рассмотрения или тех, кого Ричард и Кэлен приглашали внутрь. Перед ограждением стояли дворцовые чиновники в белых или светло-голубых одеждах. Они занимались различными делами Народного дворца и даже самой Дхары. И, кажется, эта рутина была им в радость. Когда человек представал пред Ричардом и Кэлен, чтобы изложить свои доводы, сделать специфический запрос или попросить совета, его часто направляли к тому из чиновников, кто мог решить этот вопрос. Некоторые из просителей, ожидавших в длинной очереди, были представителями далеких стран. Одетые в церемониальные одежды, они пришли не просить чего-то, а заявить о своей преданности новой Дхарянской империи. Все они нарядились для пира, который должен был начаться попозже. Мирные времена смазали колеса торговли, а странам, добровольно ставшим частью империи, было легче торговать с другими странами империи. Мужчина в расшитой золотом одежде не показывал своих эмоций и ждал, когда Ричард объявит, что сдается. «И на каких условиях?» – поинтересовался Ричард. Он ожидал дипломатического предложения, которое будет звучать не так зловеще и покажет, что подразумевается под таким странным требованием. «Условий нет. Сдача должна быть безоговорочной». Ричард выгнул бровь и сел прямо. Это не соответствовало его представлениям о дипломатических переговорах. «Как вас зовут?» Мужчина заморгал, словно вопрос был неожиданный и совершенно неуместный. Почему-то ему было трудно смотреть прямо на Ричарда, и он старательно отводил глаза. «Мое имя не важно и не имеет никакого отношения к обсуждаемому вопросу», сказал он с недоуменным выражением лица. «Важно или нет, я хочу знать ваше имя». Широкие браслеты на толстых запястьях мужчины качнулись, когда он развел руками. Его лишенные блеска глаза бегали из стороны в сторону, будто он не знал, как реагировать на эту неожиданную просьбу. «Меня послали сюда, чтобы я предложил вам сдаться моему покровителю». «Кто ваш покровитель?» «Богиня». Ричард оторопел. Он слышал о богинях только в мифах. Он не думал, что богиня из мифов или нет наймет профессионального дипломата. «Мы собрались здесь, чтобы решить проблемы тех, кто к нам пришел. Эта богиня не здесь, а вы здесь». В голосе Ричарда сквозило нетерпение. «Назовите мне свое имя». Мужчина колебался, избегая прямо смотреть на Ричарда. Он убрал длинную прядь седых волос, упавших на его темные глаза, и приладил ее на лысую макушку. Облизнув палец, он провел им по пряди, чтобы та больше не сползла. «Если это убедит вас подчиниться требованию богини, то мое имя Наландондри. Но все меня зовут просто Ноло». «Скажите мне, Ноло, почему богиня не пришла сюда, чтобы лично попросить Дхарянскую империю сдаться?» Мужчина поднял облизанный палец и поправил Ричарда. «Не вашу империю, лорд Рал, а ваш мир. И это не просьба, это приказ». «А, мой мир. Признаю свою ошибку. И это приказ, а не просьба. Я принял это к сведению». Ричард крутанул рукой. «Значит, вы поклоняетесь этой своей богине?» Брови Нола дрогнули. «Нет, не совсем». «Как это понимать?» «Разве небо ждет почитания от муравьев, которые где-то далеко внизу?» «Тогда зачем богиня послала муравья выполнять ее приказ, а не пришла лично, чтобы предъявить настолько важное требование?» Нола едва заметно склонил голову. «Богиня не занимается такими мелочами, как принятие капитуляции миров. Поэтому она отправила меня, чтобы я велел вам подчиниться ее желаниям». Краем глаза Ричард заметил, что аура Кэлен потемнела. «Ты сказал, что это ее приказ. Я должен сдать свой мир?» Нола наклонил голову ниже, словно Ричард был глупцом. «Да, разумеется. Я думал, что достаточно ясно выразился». Белая кожа наряда Кассии скрипнула, когда она наклонилась к правому плечу Ричарда и прошептала. «Пожалуйста, магистр Рал». Она перекинула свою светлую косу через плечо, словно это был ее поводок. «Умоляю вас, позвольте мне его убить». Бердина, которая тоже была в белой коже, наклонилась рядом с Кассией. «Магистр Рал, вы на целую вечность оставили меня здесь, где я не могла вас защитить. Думаю, это я заслужила право убить его». «Мы можем решить это позже», – с улыбкой сказал им Ричард. «А пока что предоставьте это мне». Обе закатили глаза и выпрямились. Они отпустили свои эйджелы. Оружие повисло на золотых цепочках вокруг запястий, всегда готовое к бою. Ричард устроил эту публичную аудиенцию только из-за просьбы Кэлен. Она рассказала о древней традиции. Люди обращались к первому волшебнику с прошением или проблемой. В прошлом она возглавляла совет волшебников, когда тот оставался без первого волшебника. И благодаря своему опыту знала, что это хорошая традиция. Ричард сначала протестовал, говоря о том, что совет волшебников остался в прошлом. И сейчас лорд Рал правит всей Дхарианской империей, а не только Срединными землями. Она ответила, что в таком случае традиции еще важнее. Кэлен утверждала, что эта необходимость не осталась в прошлом, и что как лорд Рал, глава Дхарианской империи и новый первый волшебник, Ричард более значим, чем когда-либо был совет волшебников. Она верила, что раз у него в руках абсолютная власть, то люди должны знать, что его правление честное и справедливое. Они должны своими глазами увидеть это. Аудиенция – единственный способ донести до людей, что они часть Дхарианской империи. Что их голоса будут услышаны и к ним будут относиться справедливо. Ричарду всегда было трудно, даже невозможно, идти против совета Кэлен, тем более отдельного. Как мать-исповедница, Кэлен знала о дипломатических протоколах гораздо больше, чем он. Ричард больше не был простым лесным проводником, а Кэлен была не просто женщиной, которую он очень давно встретил в лесах Хартланда. Она была матерью-исповедницей и последней исповедницей. Она руководила Советом Срединных земель и самими Срединными землями. Короли и королевы трепетали пред ней и преклоняли колени. Она многое знала о правлении и власти. Они вели долгую и чрезвычайно сложную войну, чтобы настал мир. В этой борьбе они потеряли много близких друзей и любимых, как и почти все люди. Кэлен и Ричард были последними представителями своих родов, и вместе они были надеждой своего мира. В итоге он признал, что Кэлен права. 3 дня они должны были принимать людей, которые прибыли из всех уголков империи, чтобы предстать пред лордом Ралом и матерью-исповедницей, со своими прошениями или посмотреть на других. Ричард находил это занятие утомительным, а большинство вопросов казались ему крайне простыми. Но он понимал, что собравшиеся в зале считают происходящее волнующим, увлекательным и обнадеживающим. Для них это было своего рода празднование конца войны, радостная встреча с теми, кто спас их мир и принес стабильность. Встреча, на которой прибывшие издалека правители заявляли о своей преданности империи. Ричард просто хотел, чтобы все закончилось, и он остался наедине с Кэлен. Большинство пришедших к ним людей вели себя естественно. Даже если некоторые заикались от ужаса, стоя пред лордом Ралом и матерью-исповедницей. Но этот человек, Нола, не походил на других. Что касается Ричарда, он не видел в консуле реальной угрозы. Возможно, Нола просто впал в старческий маразм или выжил из ума. Ричард отметил, что Кэлен так не думает. Огромное количество людей дожидалось своей очереди обратиться к ним. Болтовня этого мужчины уже отняла достаточно их времени. Хуже того, он явно расстроил Кэлен. Прежде чем Ричард успел сказать что-то еще, консул снова заговорил. «Лорд Рал». Голос историанца стал жестким и утратил лоск дипломатической вежливости. «В ваших же интересах сдать ваш мир безо всякого промедления. Вы можете сделать это добровольно, после чего будете гуманно казнены, или же в случае отказа будете убиты самым жестоким способом». Ричард подался вперед, положив руки на стол и сцепив пальцы в замок. Высказав такую прямую угрозу, особенно после того, как они с таким трудом обрели мир, и особенно против Кэлен, этот мужчина только что приступил к черту. Терпение Ричарда было на исходе. Сотни людей толпились на нижнем уровне зала, наблюдая за просителями, которые ждали своей очереди. Еще больше людей наблюдали за происходящим с балконов. Все они подались вперед в предвкушении, что скажет или сделает магистр Рал. Это станет для них памятным событием, почти легендой. И в воздухе веяло смертельной опасностью. Он подумал, что все ждут немедленной казни. Вместо этого Ричард собирался приказать страже выпроводить старого чудака из Народного дворца и проследить, чтобы он и его окружение не вернулись. Кэлен дотронулась до его руки и, глядя на историанского дипломата, тихо сказала: «Не отмахивайся от этой угрозы, Ричард». Ричард видел, как аура Кэлен пестрит от слабых мерцающих вспышек, словно в дымке ее ауры танцевали и потрескивали молнии. Вернувшись из подземного мира, он обнаружил, что может обращаться к внутренней силе неведомыми доселе способами. Одним из проявлений стала способность читать ауру Кэлен. Раньше, похожим образом, он мог читать запутанную ауру колдуньи. Но он так хорошо знал Кэлен, что мог уловить ее настроение и не глядя на ауру. Он слегка наклонил к ней свою голову и тихонько сказал, не сводя глаз с главного дипломата истории: «Я слушаю». Она повернулась и устремила на него свои зеленые глаза и горячую ауру. «Дай мне допросить его. Наедине». Такого Ричард не ожидал. «Тебе не кажется, что мы слегка торопим события?» «Нет». Она наклонилась ближе и понизила голос до горячего шепота. «Сейчас ты должен послушаться меня, Ричард. Историанцы – дипломаты. Такова их природа, их суть. Я много раз имела с ними дело и бывала в их стране. Историанцы не верят, что конфликтом можно что-то разрешить. Они верят, что любой спор должно решать посредством переговоров. Они просто не верят в ультиматумы и не выдвигают безусловных требований. Для них нет белого и черного. Они существуют в сером мире дипломатии. Я ни разу не видела, чтобы историанец вел себя подобным образом. Никогда. Что-то не так. Что-то неправильно. Послушай моего совета. Этот мужчина опасен. Дай мне его допросить». Она не просила, а требовала. Ричард быстро взглянул на Нола, а потом снова посмотрел на Кэлен. По сути, она предлагала не что иное, как казнь, если не тело, то разума. Ричард знал, что она предельно серьезна. Кэлен никогда не использовала свою силу необдуманно, или если не была абсолютно уверена в необходимости этого. И все же... «Кэлен, ты...» «Я знаю королей, королев и правителей почти всех земель, но никогда не слышала о богине. А ты?» «Этот мужчина, считай, объявил войну от имени кого-то неизвестного, открыто и публично угрожал нашим жизням, если мы не подчинимся безоговорочно». Ричард знал, что она права. Он пытался убедить себя, что старик, выдвинувший столь нелепое требование, душевно больной или выжил из ума, но Кэлен была права. Они не могли пропустить такую угрозу, не могли позволить людям это увидеть. Он перевел свой хищный взгляд на Нола. От одного этого взгляда по огромному залу прокатился гул и взволнованный шепот. Нола был вынужден отвести глаза. Ричард поднял руку, призывая всех к молчанию. «Я лорд Рал. Его чистый голос наполнил зал. Наш мир – это Дхарианская империя. Это одно и то же. Я вместе с матерью-исповедницей правлю Дхарианской империей». Нола не удержался от радостной улыбки. Под подбородком собрались толстые складки кожи, когда он склонил свою голову с внушительной лысиной. «Сейчас это так», – сказал он, подняв взгляд. «Но вы просто мужчина, правитель без преемника. Правящей династии скоро придет конец». Он указал на мраморный медальон позади Ричарда и Кэлен. «Вы последний из ралов. Она последняя исповедница. Когда вы двое умрете, ваш род умрет вместе с вами. Ваш вид и ваша власть скоро кончатся». Кэлен хлопнула ладонью по столу и рывком поднялась. Громкий звук заставил всех вздрогнуть. «Довольно!» В зале стояла мертвая тишина. Люди всегда боялись исповедниц, и особенно мать-исповедницу. Увидев ее в гневе, они отступили, как отступает волна, ударившаяся о берег. Кэрлин простерла руку, призывая стоявших в стороне солдат. «Мы отведем этого человека туда, где я смогу побеседовать с ним наедине». Все в огромном зале поняли, что она подразумевает. Этот человек будет казнен, причем матерью-исповедницей, а не палачом в капюшоне. Ричард тоже встал, оказав ей молчаливую поддержку. Он взял руку Кэлен и тихонько сжал ее, словно спрашивая, уверена ли она в своем желании. Она взглянула на него со слишком хорошо знакомой решимостью. «Ричард, мы долго сражались и многое потеряли. Но ты обещал мне, что теперь начнется новая золотая эпоха. Я никому не позволю лишить нас этой эпохи. Этот мужчина только что угрожал нам. Он сам объявил себя врагом для всеобщего мирного будущего. Но, быть может, он просто выживший из ума старик, который что-то о себе возомнил. Он представляет для нас угрозу, Ричард. Я нутром это чувствую. Сейчас не время терять бдительность. Мы должны разобраться в природе угрозы. И есть только один способ наверняка узнать истину». Кассия склонилась к ним. «Я пойду с ней, магистр Рал, и буду защищать ее, пока она допрашивает глупца, который посмел вам угрожать». Ричард глянул на Мортсит. «Ты правда хочешь присутствовать там, где исповедница высвободит свою силу?» Это заставило Кассию задуматься. «Она собирается... О, ладно». Она выпрямилась. «Тогда я буду стоять на страже за дверью. На случай, если понадоблюсь». Кэлен, которая была готова сражаться за предотвращение войны, сделала знак стражи и прорычала. «Взять его!»